любимая девочка дяди Федора. Появление девочки Кати. В Простоквашино лето пришло. А так как о Простоквашино много в газетах писали, и его много в кино показывали, Простоквашино стало модным курортом. На берегу речки Простоквашино люди ставили машины, палатки, разводили костры. Кот Матроскин все переживал. «Мы сюда приехали, чтобы тихо на природе жить, а тут шумят сейчас больше, чем в городе. Если так дальше пойдет, нам снова придется в город переезжать. Летом в городе тише, наверное». А Шарик не переживал. Он со своим фоторужьем по всяким интересным местам носился. Он все палатки оббегал, все дачи, все коттеджи, пляжи и приносил целые горы фотографий. Особенно у него хорошо природа получалась, пейзажи русские. Однажды Матроскин решил: «Что это его фотографии просто так пропадают? Надо наладить выпуск поздравительных открыток или календарей». И он стал эти открытки и календари в сельской школьной типографии печатать и в местном ларьке продавать. Раньше в этом ларьке была сапожная мастерская, потом она сгорела. Потом там пиво-воды разместились, они тоже сгорели. Потом в самое бедное время в нем сельсовет находился, и он, бедный, сгорел. Потом в ларьке был клуб для молодежи, вы будете смеяться, но и клуб сгорел. И вот кот Матроскин взял в аренду эту горящую точку. Все люди открытки с удовольствием покупали. Вместе с открытками Матроскин еще и сметану продавал, и молоко по утрам. Так что он был вполне преуспевающий новой сельской русской. Шарик из фоторужья не мог людей фотографировать, они пугались. Поэтому он все больше природу запечатлевал. Но иногда на его фотографиях люди попадались. Одна фотография просто потрясла дядю Федора. Дядя Федор ее долго-долго рассматривал. Это была фотография незнакомой девочки. Ну, совсем Барби. Хотя это была не Барби, это была обыкновенная девочка Катя. Просто она приехала из Америки. Там ее папа работал, родной брат профессора Семина, соседа Простоквашинского. Дядя Федор так долго смотрел на фотографию, что кот Матроскин забеспокоился. Он говорит Шарику: «Слушай, Шарик, дядя Федор, кажется, влюбился. Мы его можем потерять. Только этого нам не хватало». Шарик говорит: «Подумаешь, влюбился. Если бы он заболел, мы могли его в больнице потерять. А так ничего с ним не случится». Матроскин не согласен: «Много ты понимаешь, как начнет он с этой девочкой дружить, будет с ней гулять, цветочки подносить, про нас-то и забудет». «Ну и пусть они дружат», — говорит Шарик. «Настоящая дружба еще никому не мешала». «Да?» — кричит Матроскин. «А как эта дружба в любовь перейдет? А как они женятся лет через 10? А как у них дети пойдут? Много у него времени для дружбы с тобой останется». Такой перспективы даже Шарик испугался и загрустил. Как раз в это время дядя Федор стал одеваться на прогулку. Матроскин подумал: если он будет сильно наряжаться, умываться, причесываться, значит, влюбился. Если оденется во все старое, значит, все в порядке. Можно не беспокоиться. Дядя Федор и умылся, и причесался, и новую матроску надел, совсем выставочным ребенком сделался. Матроскин понял, значит, дела хуже некуда. Матроскин подошел к дяде Федору и спрашивает: «Далеко ты, дядя Федор, собрался?» Дядя Федор сказал первое, что ему в голову пришло: «Рыбу ловить». «Китов, что ли?» «Почему китов? Пескарей, плотву всякую, — говорит дядя Федор». «Ага, понятно, — говорит Матроскин. Пескарь сейчас такой пошел, его без трактора из речки не вытащишь. Я, дядя Федор, с тобой пойду, ладно?» «Поехали!» — согласился дядя Федор. «Сначала без удочек. Места на речке разведаем». Завели они трактор Тр-тр-митю и выехали на главную деревенскую улицу. Дядя Федор подъехал к дому профессора Семина, остановился и стал чинить трактор Митю. Стал ему колеса накачивать. Чинит дядя Федор Митю, а сам на дом профессора посматривает, не появится ли оттуда девочка с шариковой фотографией. Смотрит дядя Федор, а эта девочка с фотографией давно уже рядом стоит. В шортиках, в жилетке с карманами, в сапожках на босу ногу и с гаечным ключом 10/12 в руках. Она спрашивает: «Мальчик, мальчик, а какой марки у вас трактор?» «Марки? Марки только на почте бывает, — вместо дяди Федора отвечает кот Матроскин. — А у тракторов бывают фирмы». «Какой он у вас фирмы? — спрашивает девочка. — ЖЗТИ, — отвечает дядя Федор. Девочка удивилась. «Я о такой фирме не слышала». «Ну, это не совсем фирма, — объясняет дядя Федор. — Это завод такой, железотракторных изделий». «А модель какая? — спрашивает девочка. — А модель особая. Митя. Называется Тр-тр-митя. Тр-тр — это трактор, а Митя — значит, модель инженера Тяпкина. Тяпкин — это изобретатель такой, всемирный». «Я такого инженера не знаю, — сказала девочка. — Я знаю, что были Форд, Крайслер, Порше, а о всемирном Тяпкине я не слышала». Она осмотрела трактор Митю и спросила: «А сколько у вашего трактора лошадиных сил?» Дядя Федор не знал. Оказалось, она непростая девочка. Она очень сильно автомобилями интересовалась. Она все марки и модели машин знала. Она о них стала дяде Федору рассказывать. Она объяснила, что силу трактора лошадьми измеряют. Сколько лошадей он сможет перетянуть, столько у него лошадиных сил имеется. Она так интересно рассказывала, что даже Матроскин сослушался. Потом он спохватился и говорит: «Ну, что ж, что мы в машинах не разбираемся. Зато мы все про рыб знаем, и про птиц, и про зверей. А почтальон Печкин вообще все целебные травы знает, у него бабушка колдунья была». Тут даже дядя Федор удивился. «Чего себе, — говорит, — новости. У почтальона Печкина бабушка колдунья была, а я не подозревал». «Ну, она у него не совсем колдунья была, она была колдунья по совместительству. Она в сельсовете работала, а колдовством подрабатывала только. Мне Печкин по секрету рассказал, — объяснил Матроскин. — Ой-ой-ой, какой у вас интересный почтальон, — сказал девочка Катя. — Давайте пойдем к нему в гости. Это можно?» Конечно, можно, сказал дядя Федор. Можно. Мы с ним дружим. Только у нас это дружба какая-то странная, полупроводниковая. Мы ему все, и конфеты, и чай, а он нам ничего. Кот Матроскин рассердился даже. Вспомни, дядь Федор, как он хотел тебя родителям вернуть, а нас с Шариком собирался в поликлинику сдать для опытов. Ну, это он раньше такой был, сказал дядя Федор, когда у него велосипеда не было. А теперь, когда ему велосипед купили, он другим человеком стал. Он теперь обеспеченный. Обеспеченные люди самые нужные, сказала девочка Катя. Так мой папа говорит. Это средний класс. После такого научно-технического разговора они сели на трактор Митю и поехали к почтальону Печкину. Очень интересно было про его колдовскую бабушку все разузнать. По дороге девочка Катя сказала, что она тоже кое-что про рыб и про зверей знает, потому что она любит Брэма читать. Это такой писатель старинный, который животных изучил и все про них написал. Она сказала, что даст дяде Федору эту книгу, если он сумеет ее донести. Книга очень тяжелая. Дядя Федор тоже обещал дать ей интересную книгу про строительство лавок и табуреток. Печкин был дома. Он травы развешивал сушиться. Он стал ребятам рассказывать. Вот эта трава — звербой. Когда у человека живот болит, из нее чай для него заваривают. А вот это пустырник. Бывает, человек такой нервный, особенно ребенок. Кричит, дерется, допустим, он собаку укусил. Тогда ему отвар из пустырника делают. И все. Ребенок сразу успокаивается. Собака тоже. Папа с мамой целый день отдыхают. Вот. Дядя Федор спрашивает. А что, Игорь Иванович, у вас и в самом деле бабушка колдуньей была? Нет, только наполовину. Она по вечерам подрабатывала. Приворотные зелья для заказчика делала. А на метелке она умела летать? Спросил дядя Федор. Умела, умела, ответил Печкин. Как же без этого? Но она редко летала, редко. Только когда на партсобрание опаздывала. И летала-то она кое-как плохо, вот как ворона с гантелей. Кот Матроскин удивился и говорит, мы сегодня про Печкина за один вечер узнали больше, чем за весь год. Это не почтальон, это какая-то энциклопедия сельской жизни в деревне. Девочку Катю... Приворотное зелье интересовало. А скажите, пожалуйста, Игорь Иванович, как оно делается? Оно не ядовитое? Все стали почтальона Печкина слушать, а Матроскин напрягся весь. Ой, какая хитрая! Хочет нашего дядю Федора приворожить. Печкин говорит... Так как оно делается? Это надо в бабушкиной книге читать. У меня от бабушки колдовская книга осталась. Жаль, что там вот шрифт мелкий, а мои очки куда-то пропали. Дядя Федор спрашивает, а давно они у вас пропали? Так 2 дня уже. Дядя Федор так и подпрыгнул. Так наш хватайка 2 дня назад как раз очки притащил, такие никудышные, ну, с веревочкой. Может, это ваши? Не может быть, говорит Печкин, а точно мои. И совсем они не никудышные, а очень даже кудышные. Давайте мне их скорее возвращать. Сели они быстро на трактор Митю и поехали за очками почтальона Печкина. Очки оказались как раз печкинские, Печин говорит: у нас в Простоквашине все птицы как птицы, а это не птица, это какой-то криминальный элемент. И этого вашего хватайку, его надо в милицию сдать. Сегодня очки утащил, а завтра вообще телевизор целый унесет. Матроскин на это сказал: вы сначала купите телевизор, а потом и волнуйтесь за него, а то у вас не то что телевизор, у вас и радио-то нет. Дядя Федор отдернул Матроскина: ты, Матроскин, помалкивай. Очки ведь и в самом деле у нас оказались. Игорь Иванович, вы не сердитесь на нас. Мальчик снова посадил Печкина и Катю на трактор Митю и развез их по домам. А на завтра он их в гости пригласил к вечеру чай пить. Вот какая интересная была рыбалка!